Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на волне радио «Голос мира». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть записи, составленная по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Письмо 15. Дорогие дети, как всегда, с трепетом в сердце сажусь писать письмо, которое пойдет к вам. Я уже начал подробно рассказывать вам о своей жизни, но не знаю, смогу ли передать все то, что желаю. Меня не волнует художественная сторона изложения или красота слога. Беспокоюсь о том, достигнут ли ваших сердец слова, исходящие из глубины отцовского сердца. Утешаюсь тем, что труд мой не окажется тщетным, и как для меня, так и для вас дороже всего в жизни станет Иисус распятый, Иисус воскресший, Иисус вознесшийся. Как бы ни били мою ладью волны житейского моря, я и в самый сильный шторм хочу оставаться спокойным. Господь доведет мой челн до тихой пристани. Но хочу прийти туда не один, а вместе с вами, мои дорогие». Тихая пристань, где мы отдохнем, еще впереди, еще далеко. Смысл всей своей жизни, надеюсь, и вашей, я вижу в том, чтобы сохранить верность нашему Господу. Вы просили меня написать подробно, как проходил мой судебный процесс. Я рад это сделать. Вы присутствовали на суде, тем лучше мне описывать его. Не буду повторять то, что вы сами видели и слышали. Не буду останавливаться и на том, как предвзято следственные органы и прокуратура готовили мне обвинение. Сегодня поговорим вот о чем. 6 моих статей, опубликованных в журнале «Вестник истины», были посланы на научную судебную экспертизу, в которой участвовали доктор исторических наук профессор Воронцов и кандидат философских наук доцент Андрианов из Ленинграда. Мне очень хотелось получить заключение этой научной экспертизы. Но следователь самым категорическим образом запретил мне снять даже копию. А этот документ очень интересный. Он ярко показывает неприглядный облик атеизма. Кое-что я все-таки переписал из заключения этой экспертизы и сейчас процитирую вам. Вопрос. Содержится ли в статьях обвиняемого М.И. Хорева призывы к отказу от общественной деятельности или от исполнения гражданских обязанностей? Вопрос поставлен так, что если эксперты скажут «да», тогда мне вменят в вину статью 143 и осудят на 5 лет. Прокуратуре, видимо, показалось мало одной 142 статьи «Нарушение законодательства о религиозных культах». Эта статья предусматривает лишение свободы до 3 лет, и я уже 2 раза отбывал заключение по этой статье. Когда следователь ознакомил меня с поставленными перед научной экспертизой вопросами, я понял, что мне дадут 5 лет. Что же ответили эксперты? Они сказали свое научное «да». Цитирую. «Идеал верующего, он, Хорев М.И., видит в человеке, который видит себя гражданином неба». В статье «Рождественское пророчество», «Вестник истины номер 4 за 1977 год», говорится: «С тех пор, как я познал Христа Богом крепким, Отцом Вечности, я могу засвидетельствовать, что имею жизнь вечную, и что я гражданин Нового Иерусалима, гражданин неба». Или вот еще на чем строилось обвинение. М.И. Хорев высказывает идеи, направленные на запугивание верующих страшным судом за недостаточную отреченность от земного мира. В доказательство обвинения приводят мои слова. «И если ты не примешь Христа, который пришел в этот мир с единственной целью спасти тебя, то я должен тебе засвидетельствовать, что это пророчество все равно сбудется над тобой, но сбудется в день суда». И уже не во спасение, а в осуждение тебе за то, что ты не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Вестник истины номер 4 за 1977 год. И далее, пишут эксперты, эту же мысль Хорев М.И. навязывает в статье «Зависть». Вестник истины номера 2 и 3 за 1977 год. Эксперты цитируют дальше. если мы не позаботимся об очищении себя от всякой скверной плоти и духа, нет нам части в обетованиях Божьих, не будем обманываться. И не войдет в него, в Новый Иерусалим, ничто нечистое. Откровение 21:27. А вот еще что поставили мне в вину. Хорев М.И. пишет в своей статье «Верность до смерти». «Лучше принять смерть, чем перестать поклоняться живому Богу». Дорогие мои дети, когда я говорю о гонителях церкви, о том, как они несправедливо поступают с христианами, изображая их в прессе и в передачах по радио и телевидению, как отсталых, неграмотных людей, людей без стремления к лучшему, передовому, в общем, стараются представить их в самом плохом свете и в то же время совершенно лишают права в противовес этой неверной информации сказать правду и публично опровергнуть ложь, так вот, когда все это вы видите и слышите, а я уверен, что вы располагаете очень богатой информацией по этому вопросу, не ожесточите после этого сердец ваших. Не отвечайте злом на зло или ругательством на ругательство. Но благословляйте проклинающих вас. Этому учит нас Господь Иисус Христос. Да поможет вам в этом сам Бог. Моя забота о вас, чтобы вы не ожесточили сердец ваших, когда на вашу юную жизнь постепенно наслаивается несправедливое отношение неверующих людей к христианам. Господь да поможет вам иметь доброе сердце, чтобы с любовью вместить всех и все. Письмо 16. Дорогие мои дети, хочу вам рассказать о моих скитаниях по пересылкам. Можно смело сказать, что для заключенных этапирование – самое трудное время. Зимой в пересыльных тюрьмах может быть холодно, летом – сильно жарко. То и другое тяжело переносить. Мой этап проходил через Кишинев, Одессу, Харьков, Ростов-на-Дону. В течение месяца я прошел по этим тюрьмам. В ростовской зоне я пробыл 2 месяца и вновь этап. Ростов, Волгоград, Свердловск, Омск. Надолго ли останусь в Омске, не знаю. Бог знает. Расскажу о первой половине этапа. Осужденные радуются, собираясь на этап. Радуюсь и я. Слишком утомляют душные камеры следственной тюрьмы. Очень соскучился по свежему воздуху. Скорей бы в лагерь. Но куда? В Сороки? Там я отбывал 3 года. Обычно заключенных отправляют в лагеря той местности, где они совершили преступление. Это положение для всех, но не для меня. Работники прокуратуры угрожали, что отправят далеко на север. Зная, что любой маршрут не будет случайным, я готов ехать в любую сторону. Наконец, 17 мая 1980 года... Ночью меня вызывают с вещами. Все в камере знают, что сегодня идет этап на Тирасполь и Одессу, где есть зоны строгого режима. Если повезут на Одессу, значит, мне предстоит дальний путь. Вещи у меня были собраны. Помолившись, прощаюсь с остальными в камере. Нас было 6 человек. Один из них был особенно близок к Богу. У него была верующая мама. Жили они в Унгенском районе. В те годы детей на собрание не пускали. «Сынок, когда подрастешь, тогда и будешь ходить на собрание», — говорила ему мама. «А сейчас нельзя. Закроют собрание из-за детей. Что мы тогда будем делать?» Время шло. Он вырос без Бога. Женился на неверующей женщине. Жена оказалась жестокой, по его словам. Посадила его 2 раза в тюрьму. Мама умерла. Как он обрадовался, когда узнал, что я христианин. И очень полюбил меня, узнав, что я нахожусь в тюрьме только за то, что мы всем братством отстаиваем права детей и молодежи посещать молитвенные собрания, то есть, чтобы им был открыт доступ в Царство Небесное. Мы очень много беседовали. Он настоятельно просил молиться о нем. Наша разлука была трогательной. Мы обнялись как братья, и нам тяжело было расстаться. Уже открыли дверь камеры, и надзиратель торопит, а он никак не может отпустить меня. Чудные пути Господни! Иной раз и не думаешь, что среди грязного, развращенного, пьяного общества можно отыскать такие жемчужины. Люди погрязли в пороках, которые невозможно перечислить, и это явление не случайное. Со многими из них я беседовал. Бедные люди. Они не знают другого пути, потому что в своей жизни никогда не слышали о Боге. Как они были внимательны, слушая слово о Господе, хотя далеко не все принимают его всем сердцем, но моей вере и упованию завидовали многие. Глубокой ночью на Воронках нас привезли к поезду Ивано-Франковск-Одесса. Машины въехали прямо на перрон. Когда я выходил из Воронка, то невольно посмотрел по сторонам. Вас никого не было, да вы и не знали о моем отъезде. Если бы знали, то уверен, что непременно пришли бы проводить меня в дальнюю дорогу. В нашем купе было человек 15. Для купе это много, тем более, что все стали курить. Поезд тронулся. «Господи, благослови начало моего пути», — молился я в душе. Куда еду, я не знал. В Тирасполе высадили почти всех, а в моем купе осталось всего 3 человека. «Значит, я еду далеко. Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе», — сказал я от сердца Богу. Утром мы прибыли в Одессу. Днем подали воронки и привезли в одесскую тюрьму. До вечера вновь прибывшие заключенные проходили утомительные тюремные процедуры. Вначале всех держали в одной большой камере. Затем проверили по делам, сортировали по режимам. Тщательно обыскивали, повели в баню. Наконец, в 8 часов вечера, усталые, голодные, но довольные, мы вошли в камеру, где находились несколько дней, в ожидании нового этапа. Когда меня обыскивали, я попросил посмотреть в сопроводительную карточку, чтобы узнать, куда меня везут. «Проходи дальше!» — грубо отказал мне надзиратель. Заключенный, стоявший за мной в очереди на обыск, сказал, указывая на меня: «Этот человек святой, ему ни в чем нельзя отказывать». Надзиратель заинтересовался, по какой статье меня судили. Мы пробеседовали с ним целый час, за что я был очень благодарен Богу. Но об этом в следующем письме. Господь да благословит вас во всем. Письмо 17. «Дорогие мои дети, я рассказал вам о начале своего путешествия по пересыльным тюрьмам. Первая остановка у меня была в Одессе. Вечером 17 мая я вошел в камеру. Камера очень большая. В ней находились в основном все одесситы, которых уже осудили, и они только ожидали, когда приговор войдет в силу. Для меня нашлась свободная койка, и, поблагодарив Бога за совершенный путь, я спокойно заснул. В прошлом письме я упоминал о старшине, который, узнав, что я верующий, сразу изменил ко мне отношение. Он сообщил мне, что конечный пункт моего этапа – Ростов-на-Дону, похвалился тем, что знал некоторых верующих из Одессы, которые раньше находились в этой тюрьме. «Это настоящие верующие, они за своего Бога охотно отдадут жизнь», — засвидетельствовал он. «Кого вы помните?» — поинтересовался я. И по описанию внешности я понял, что он говорит о Николае Павловиче Шевченко. Как только я назвал его фамилию, имя, отчество, он оживился и долго тряс мне руку. Да, брата Николая Павловича, пресвитера Одесской пересыпской церкви, нет на земле. Он отошел в вечность, но светлая память о нем осталась и в этом заведении. О, как в этой тюрьме нужен свет Христов! Здесь я пробыл до 24 мая. Как я провел время? Каждый день находились собеседники. Некоторые из заключенных хорошо знали верующих. Оказывается, они сидели в тюрьме с нашими братьями в 1968 году. При мне был приговор суда. Заключенные несколько раз читали его, а я давал разъяснения. Свидетельства очень хорошие. Были и противники. Но это хорошо, когда среди слушателей есть и противники. Легче беседовать. Появляется масса неожиданных вопросов. Словом, время проходило не напрасно. Пребыванием в этой тюрьме я доволен. Правда, уж очень она грязная, очень много вшей. Когда стоишь на полу в тапочках, они ползут по ногам. На пересылках вши – обычное явление. Заключенные привыкли к этому. Когда нас выводили на прогулку на один час в маленький дворик, то все снимали белье и уничтожали вшей. Но это только в тюрьмах. В лагере, где я сейчас, этого нет. Здесь легче следить за собой. Итак, после 24 мая я снова в пути. Еду в Харьков. До Воронка меня проводил тот знакомый старшина. Пожелал всего хорошего и что-то положил мне в мешок. В поезде я раскрыл сверток. Там лежало сало, чеснок и домашнее печенье. За такое любезное отношение этого незнакомого человека я был очень рад и благодарен Богу, понимая, что его сердце было покорено святым поведением и приятными беседами брата Николая Павловича Шевченко. В 1961 году, когда началась работа по пробуждению в нашей стране, то Пересыпская церковь, где пресвитером был Николай Павлович Шевченко, первая в Одессе присоединилась к святому делу Божьему. В доме Николая Павловича я всегда находил не только приют, но и вдохновение для работы. Николай Павлович проводил ночи в молитве за дело Божье. Я свидетель этому. Итак, новый путь, новые знакомые. Со всей уверенностью свидетельствую, что случайностей в нашей жизни нет. Во всем чудный промысел Божий. Харьковская тюрьма. Очень хорошо, что в ней есть баня, в которой прожарили мои вещи. А это очень важно в таких условиях. Когда нас, 50 человек, завели в предбанник, то выяснилось, что в бане не будет воды 2 часа. Заключенный, который ехал со мной из Кишинева, по характеру он дерзкий, смелый, непоседа, постоянно ищущий приключений, объявил: «Зачем нам праздно проводить время? С нами едет святой человек, священник. Давайте его послушаем». Все обратили на меня внимание, а один человек особенно. Завязалась хорошая беседа. Вначале в ней принимало участие человек 25, а затем все меньше и меньше, пока не остался один. Он очень интересовался истиной. И так на каждом месте. Господь всегда создает условия для доброго свидетельства о любви Божьей. В Харькове я пробыл 5 суток. Камера очень большая. Мой кишиневский попутчик и здесь представил меня как святого человека, главного священника Божьего в нашей стране, и сказал, что со всеми вопросами, касающимися спасения души, просьба обращаться ко мне. Опять читали приговор, опять беседы, диспуты. 29 мая меня отправили этапом дальше, и я был доволен, что это уже последний этап, и что я остановлюсь в Ростове. Ростовская пересылка была для меня самой трудной, но об этом в следующем письме. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Господь с вами. Письмо 18. Дорогие мои дети, продолжаю писать вам письма, которые начал около 2 лет назад. В них я хотел рассказать вам о всем пути, по которому вел меня Господь. Мне известно, что некоторые письма прошлых лет не дошли до вас. Вы просили меня восстановить пробел, образовавшийся в результате этого, но сделать это трудно, хотя я буду стараться сделать все посильное. Прошло 2 года, как я уехал из ростовской зоны. Оглядываясь назад, скажу, Господь вел меня премудро. Он дал мне в этой зоне немного отдохнуть, 2,5 месяца, а потом был долгий этап и очень трудный. Но Бог дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Находясь в заключении, я и радуюсь, и грущу. Радуюсь, что за имя Христово удостоился быть гонимым, униженным, а грущу о том, что в церкви очень много работы, а делателей мало. Работать в Христовом винограднике очень хочется, но на все воля Божья. Не моя воля, но Твоя да будет. Осужденных верующих помещают вместе с преступниками. К злодеям причтен. Нас всегда содержат среди уголовников, то есть с людьми, совершившими убийство, со спекулянтами и взяточниками. Входишь в камеру, и первый вопрос. «По какой статье судили?» Скажешь, по 142-й. И все недоуменно пожимают плечами. Объясняю. Как только узнают, что я верующий и за служение Богу нахожусь в тюрьме, опять удивление. «А почему тебя сюда, а не в политическую тюрьму сажают?» «Я не политик, я христианин, служитель. Мы в политику государства не вмешиваемся». Отвечаю и слышу возражение. «Советское государство и атеизм неразделимы. Если бы вы просто верили, как мы, хотим свечку в храме ставим, хотим грабим храм Божий, то за такую веру у нас не судят. Но если вы своими деяниями мешаете атеизму идти победным маршем по планете, вас раздавят. Вы мешаете политике нашего государства», — поясняют мне. «Цель политики нашего государства — построение коммунизма, а коммунизм и религия несовместимы. Значит, надо создавать условия для ее постепенного вымирания, что и делается всячески. Закрывают храмы, мечети, молитвенные дома и костелы. Открывают дворцы, дома культуры, стадионы и спортивные площадки, танцплощадки. Устраивают различного рода гуляния, туристические походы, массовые выезды зимой лыжников, а летом грибников. Проводят встречи белых ночей и проводы русской зимы. И все это поощряется государством. А вы, как видно из вашего приговора, тоже были в лесу, но перенесли богослужение на лоно природы. А это противозаконно советскому обществу. Ваши действия не будут способствовать отмиранию религии. Вы враждуете с атеизмом. А ведь он, атеизм, взят на идеологическое вооружение государством. Это значит, что вы, верующие, выступаете против политики партии и правительства. Вы мешаете строить атеистическое общество. Значит, вы политические преступники, а не уголовники. Но почему вас сажают с нами, этого я не понимаю. Вот такие разговоры мне приходилось слушать не раз, находясь в камерах и на пересылках. Много встречается интересных людей и хороших собеседников. Но со временем они рассеиваются. Каждый занимается своим делом. Остаются отдельные личности, которые интересуются верой больше и глубже. Некоторые из них очень близки к истине. Они с жадностью воспринимают весть о Христе как спасителе души. Им очень дорога весть о всепрощающей любви Божьей через кровь Христа. Они удивляются простоте учения о прощении грехов. Над некоторыми из них я совершал молитву, и они говорили: «Как хорошо, что здесь, на дне преступного общества, есть проповедники об Иисусе Христе». Да, и в уголовный мир преступников Бог послал нас не случайно. Всегда благодарю Бога за Его премудрый путь. Господь с вами. Письмо 19. «Приветствую вас, мои милые дети. В каждом своем письме я с большой любовью и старанием хочу рассказать вам о чудных делах Божьих, о моем служении Господу, о великих милостях Его, которыми наполнена наша жизнь. Не все деяния Божьи понятны нам сейчас, Когда же окончится жизнь, то христианин, обернувшись назад, обязательно воскликнет: «Велик ты, Боже, во всех путях твоих, и все дела твои премудры». Но это потом. А теперь, благодарим ли мы за все Господа? Ведь если мы верили Ему свою жизнь, то может ли Он где-либо ошибиться и дать нам непосильный крест? Нет и никогда. Сейчас я хочу вернуться к началу своей жизни, в полном смысле этого слова. Из прошлых моих писем и рассказов вы уже знаете о моем папе, который прожил сравнительно короткую жизнь, но она была подвигом веры. Он был служителем церкви и последовал за Господом, оставив все. Умер он в тюрьме города Тавда, Свердловской области, в 1939 году. Он был беден и не оставил нам никакого материального наследства. Но, несмотря на это, мы сегодня богаче самых богатых, потому что знаем и верим живому и истинному Богу, в которого верил наш папа. Не ошибусь, и это не будет преувеличением, если скажу о своем отце, что он муж веры. В подтверждение этого приведу пример. Когда в семье рождается ребенок, то для родителей это праздник. Не был исключением и день моего рождения. Пишу об этом по воспоминаниям моей мамы. Вы знаете, что у меня от рождения плохое зрение. Врачи сразу сказали маме: «У вашего сына будет плохое зрение. А какое и будет ли вообще, узнаете, когда подрастет». Нужно ли говорить о том, сколько переживаний было у мамы? Две дочери росли здоровыми, а вот родился сын и такой несчастный. В понятии мамы я был совсем слепым. Своими переживаниями она поделилась с папой. Мама вспоминала этот день очень часто. «Как только мы пришли домой, — говорила она, — папа взял тебя на руки и сказал: «Сейчас мы воздадим славу Богу за подарок, который Господь дал нашей семье». «У нас не только радость, но и глубокая скорбь», — возразила мама. «Ведь сын нездоров. Еще неизвестно, может быть, он совсем слепой». «Милая, ты согласна, что Бог не ошибается в своих деяниях?» — спросил папа. «Конечно, Бог никогда не ошибается, но...» Папа прервал возражение и продолжал. «Да, наш сын нездоров, как остальные наши дети, но его болезнь — исключение. Ты согласна?» «Да, но...» А папа продолжал, не давая возможности маме возражать. «Если без воли Божьей и волос с нашей головы не падет, то и сегодняшнее событие в ведении у Бога. И я верю, я знаю, что Господь наш имеет свои планы по отношению нашего сына. Вот за эти особые планы Божьи мы и воздадим славу нашему Богу». «Не помню», — продолжала свой рассказ мама, «какое место из Священного Писания прочитал папа. Затем мы преклонили колени и, держа на руках тебя, благодарили Бога за чудные пути Его в нашей жизни. Я не разделяла его радости и, больше того, отнеслась к его рассуждениям с тайной критикой, то есть вслух возражать не стала, но подумала, что его рассуждения легкомысленны». «Но вот прошло 13 лет, — говорила мама, — папы с нами давно нет, а я только теперь присоединяюсь к его справедливому рассуждению. И от того, что столько времени я не могла понять, почему у тебя плохое зрение, слабое здоровье, меня судит совесть. А самое главное, мне очень бы хотелось сейчас сказать твоему папе: «Да, ты был прав, так просто доверяя Богу. Прости меня, что я тебя не понимала и, больше того, осуждала». Впервые мама мне рассказала об этом на новый 1969 год. Конечно, я порадовался с мамой и прославил Бога в молитве, сказав приблизительно так: «Возлюбленный Господь, 37 лет назад мой папа воздал тебе благодарность за особый удел, приготовленный тобой для меня. Мой папа верой видел будущее. Славлю тебя за чудные пути твои». Дорогие мои дети, обо всем этом я пишу вам для того, чтобы утешить вас, конечно, и себя, в нашей долгой разлуке. Что я могу сказать вам о моем недуге? Моего здоровья всегда хватало только для служения в церкви. Никто из окружающих даже не знает, как мало я мог сделать что-либо для дома. Для моего зрения это было очень тяжело. Прошу вас, милые, своей посильной помощью замените, пожалуйста, меня в доме. Через месяц мне исполнится 50 лет. Может быть, поэтому я и избрал эту тему для письма. Господь с вами, мои милые. Письмо 20. Мои милые дети, вы просите, чтобы я рассказал вам о самом тяжелом моменте в моей жизни за время пребывания в тюрьмах. Ваш вопрос мне очень понравился и заставил как бы оглянуться назад, многое вспомнить, взвесить, оценить. Жизнь в тюрьме очень многоразлична. Каждый новый день – это новые испытания, новые трудности. Тяжела сама среда. Сами понимаете, днем и ночью, без перерыва, тебя окружает преступный мир. Но встречаются и случайные люди, которые еще не успели внутренне испортиться. Им трудно в таком окружении. Они мучаются в душе своей, но таких мало. Больше встречается тех, которые начали свой преступный путь в юности и так с небольшими перерывами проводят всю жизнь в заключении. Но внешняя среда меня не смущает. Наоборот, со многими преступниками я знакомился, беседовал, вместе делил пайку хлеба. Некоторые охотно слушали слово истины. Среди различных служб администрации есть очень большая оперативная служба. Многие заключенные, работая на нее, являются тайными осведомителями. Таких людей очень много, как в тюрьмах, так и в лагерях. Я не имею никакого желания говорить о них. И если написал об этом, то только для того, чтобы вы имели полное представление о моей жизни. Меня не тяготят постоянные слежки. Может быть, потому что я привык к ним с юности. Вы и сами помните, какая страшная слежка была устроена за мной 2 года до ареста. Даже вы, дети, и то хорошо видели. Хочу вам рассказать вот что. Однажды заместитель начальника по режимно-оперативной части капитан Власов сказал мне: «Хорев, ко мне звонили из Америки и интересовались вами. Передайте, чтобы больше этого не было. Хорошо, что вы сразу не попались мне на глаза, иначе я посадил бы вас в карцер». Спустя месяц он рассказывал мне об этом, улыбаясь. Я не стал спрашивать его, за какую вину он хотел посадить меня в карцер, потому что знал, при желании он найдет любую причину для наказания. Я уже писал вам, как недавно Власов лишил меня личного свидания за то, что я носил зимой валенки. Но меня не тяготит и это бесправное положение. Не тяготит и скудная пища. Кстати, что сказать о пище? Часто она бывает просто несъедобной, но едим. Меня не тяготит также недостаток в пище витаминов, и что совершенно нет ни фруктов, ни овощей. Когда же я получаю что-либо от вас из продуктов, то испытываю великую радость поделиться радостью с обездоленными, всеми забытыми, никому не нужными людьми. Словом, стараюсь быть довольным всем и всегда. Большое утешение мне приносят ваши письма, которые я получаю часто. Иногда даже получаю, но далеко не все письма, моих братьев и сестер по вере в Иисуса Христа. На днях на мое имя пришла бандероль из Австрии. Меня вызвали по радио и сказали, что для получения ее необходимо разрешение лично Власова. Опять Власова. Для меня очень приятно и несравненно дорого внимание и забота друзей обо всех узниках Христовых на Руси Великой. Но есть гнет, который давит и не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Как только я перешагиваю порог тюрьмы и располагаюсь на тюремных нарах, я изолирован от служения в церкви. Это самое тяжелое. К этому я никогда не привыкну. Прошло 20 лет, как я полностью посвятил себя на служение Богу в церкви Его святой. В феврале 1962 года я уволился с работы. Имел хороший заработок, 14 лет непрерывного стажа, любящую жену. Полгода прошло, как мы поженились. И все это я оставил и пошел на служение. Самым дорогим местом Священного Писания для меня были слова: «Мы оставили все и последовали за тобою» — Луки 18 глава, 28 стих. В начале своего служения я испытывал много трудностей, так как у меня не было опыта, хотя я много трудился среди молодежи в Ленинграде. Всесоюзное же служение несравненно труднее и сложнее, но Господь пошел мне навстречу. В первый год я работал с братом Александром Афанасьевичем Шалашовым, почтенным старцем, верным служителем. У него был очень богатый духовный опыт. В конце 1963 года он отошел в вечность. Он нередко говорил о том, что немногие желают последовать за Христом, оставив все. Одни идут, когда подрастут дети, чтобы поднять их на ноги, дать образование, а потом говорят: «Я свободен и буду совершать служение». Другие обещают, что будут служить Господу, когда пойдут на пенсию. Третьи не могут оставить хозяйство. У четвертых нет согласия в семье. Меня лишили ленинградской прописки, а это значит и право когда-либо жить в родном для меня городе. Но ради Господа и служения Ему для пользы церкви я от всего отказался. 4 года я нес служение, будучи на нелегальном положении. Некоторые идут этим путем, когда грозит им арест, и они ничего не теряют. Днем раньше, днем позже все равно арестуют, рассуждают они и уходят из дома. А у меня все было спокойно, можно было жить в семье. Но как только я услышал зов Христа «следуй за мной», я пошел этим путем. Служение было очень ответственное, очень благословенное, хотя и трудное. И вот 19 мая 1966 года я первый раз оказался в тюрьме, а на воле очень много работы. Проблема в церкви все та же, что и при жизни Иисуса Христа. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Никак не привыкнешь к неволе. Хочется освободиться, но не для того, чтобы пожить свободно, а для того, чтобы все силы, какие есть у меня, отдать церкви. Кажется, я ответил на ваш вопрос, какой самый тяжелый момент для меня был в то время, когда я находился в неволе. Письмо 21. Мои милые детки, сегодня я решил побеседовать с вами об очень дорогом для меня событии, которое легло в основу всего уклада моей жизни. Как я уже писал в предыдущих письмах, 14 июля 1962 года меня рукоположили на служение благовестника. Сам ход рукоположения я также описывал в тех письмах. Наверное, вы их получили. Поэтому 14 июля 1962 года – мой славный праздник. Я говорю, что у меня праздник, но жизнь прошла нелегкая, даже трудная, очень трудная. И все же, вспоминая пройденный путь, я говорю: «Велик мой Бог, я служу Иисусу Христу, и Он дает мне силы переносить все. И когда я приду к престолу, где Он будет восседать, то скажу: Господь мой, все, что Ты дал мне, я отдал на служение Тебе». Я все отдаю Иисусу, тревоги души моей, сомнения, что дух терзаю, ошибки прошедших дней. И слабую руку снова полагаю в Его с мольбой. Я верю, меня Он примет, в стране приведет святой. Тебе все силы, Он небо веки отдаю, Спаситель мой, всю жизнь мою. Прежде всего напомню, что 1961-1962 годы были особыми в жизни нашего братства. Началось пробуждение Церкви Христовой. Мы распространяли послания, письма, приветствия, в которых братья инициативной группы старались ободрить народ Божий, указывали на неверность руководителей всех Б, умоляли твердо стоять на путях Божьих, воспитывать молодежь и детей в страхе и любви Господней. Многие верующие читали эти послания и, естественно, по-разному воспринимали их. Они говорили: «Написано правильно, но неосуществимо. КГБ не даст возможности подняться нам на ноги. Хорошее пожелание и только». Другие проявляли недоверие. «Кто писал эти письма?» «Молодежь! Написано грамотно, с задором, но где у них опыт? Вот если бы авторитетные, ответственные братья встали впереди этого движения по пробуждению, тогда бы!» На третьих вообще тайно влияли со стороны, стараясь распространить в народе Божьем, что братья, подписавшие послания от КГБ, они подставные лица. И через них, якобы, власти хотят выявить в церквах более ревностных и ликвидировать их. Поэтому в то время очень многие хотели встретиться с братьями, которые возглавили эту святую работу, чтобы с ними решить все вопросы. А вопросов, сомнений, недопониманий было очень много. Помню такой случай. Однажды в Прибалтике было организовано общение проповедников. На нем должен был присутствовать и брат Геннадий Константинович Крючков. Он приехал. Мы сидели за столом рядом. Когда я представил собравшимся Геннадия Константиновича, все были очень удивлены. Все ожидали увидеть пожилого, солидного старца, а здесь молодой человек. Но когда общение, начатое вечером, окончилось утром, все присутствующие радовались, что Бог посетил свой народ и избрал на этот труд молодых братьев. Многие верующие удивлялись мужеству руководящих братьев инициативной группы. Оставить семью, работу на производстве, нести служение в конспирации при постоянных слежках? За 30 лет предыдущих гонений верующие отвыкли от такой жизни. Некоторые говорили, кстати, и до сих пор говорят: пока есть возможность работать на производстве, лучше работать, а служить Богу можно и в свободное от работы время. Почему они так рассуждают? Потому что у них нет полной отдачи Богу. Если не иметь освобожденных от работы на производстве братьев, которых можно послать в любой уголок нашей большой страны, то организационного, независимого от мира служения практически осуществить невозможно. 20 лет я трудился в гонимых общинах нашего братства, и эти 20 лет не числятся в моей трудовой книжке. В глазах мира сего я все эти годы вел антиобщественный образ жизни. Но это лучшие годы в моей жизни, и я их посвятил на служение народу Божьему. Это мой подарок Богу и Церкви. Помню, один брат, когда я предложил ему взять расчет на производстве и посвятить себя служению, сказал: «А моя семья? У меня 5 детей, жена, мать, старушка, их нужно содержать. Если ты согласишься трудиться, то семья будет на обеспечении церкви», — успокаивал я его. «О нет, церковный хлеб очень горек, я не допущу, чтобы моя семья жила так. Я не хочу, чтобы мою жену потом упрекали. Не хочу, чтобы у моих детей были трудности. В школе их будут спрашивать: где работает твой папа? Сколько он получает? Что дети будут отвечать? Вот мои мозоли на руках, и я...» Не буду описывать дальше наш разговор. Уходил я от него с очень тяжелым сердцем. У всех служителей гонимого братства тоже семьи, жены, дети... И они любят их не меньше. Бог свидетель. Они могли бы так же, как и он, работать и содержать семью, жить не разлучаясь, но они возлюбили Господа более всего и согласились переносить все лишения ради Господа и Его дела. И моим детям трудно в школе. Сколько раз им приходилось отпрашиваться, чтобы поехать ко мне на свидание. И сейчас я снова в тюрьме. А у того брата все гладко. После беседы с ним я сказал сам себе: «Как поступал, так и буду поступать. Пусть детям моим будет трудно иногда. Пусть раздаются упреки в мой адрес. Но я люблю Тебя, Господи, больше всех на свете. Поэтому я оставил семью и посвятил себя на служение Тебе». Дорогие мои дети, хочу задать вам несколько вопросов. Довольны ли вы, что воспитывались в семье служителя? Вы видите разные семьи, где отцы каждый день дома, обстановка у них иная, и положение в обществе иное, и в газетах о них не пишут клеветнических статей. Жизнь спокойная. Не тяготит ли вас частая разлука со мной? Знаю, что вы, мои милые, очень любите меня, и, наверное, вам тяжело без меня. Хотели бы вы, чтобы и ваша жизнь прошла так же, как моя? 20 лет — мой юбилей, мой праздник. Но позвольте спросить вас, милые, могу ли я от вашего имени сказать, что 14 июля — наш семейный праздник? Буду заканчивать, но в следующий раз хотел бы вам рассказать о том, какие трудности мне приходилось встречать за 20 лет. Господь с вами! Письмо 22. Дорогие мои дети, сегодня продолжу разговор о жертвенном служении Господу. В основу размышлений возьмем слова: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною вроде сем». Бытие 7 глава, 1 стих. Бог решил истребить всех живущих на земле, так как земля растлилась, и всякая плоть извратила путь свой, и земля наполнилась злодеяниями. Бытие 6 глава 12 и 13 стихи. Только один Ной оказался праведным в очах Божьих. «Тебя увидел я праведным предо мною», — сказал ему Господь. Других праведников Бог не нашел. И вот ради его праведности Бог оказал милость всей семье Ноя. Как это прекрасно! Мне бы очень хотелось быть на месте Ноя, чтобы и вся моя семья была спасена от грядущего бедствия. Во дни Ноя жизнь шла обычным порядком. Люди ели, пили, женились, выходили замуж, строили, пахали. Словом, каждый занимался привычными житейскими делами. А у праведного Ноя были совершенно другие заботы. На протяжении многих десятков лет он по велению Божьему строил убежище от грядущего бедствия. У него была семья, росли дети, 3 сына. Ему, так же, как и другим, надо было их как-то определить, приобрести участки земли, насадить виноградники, построить дома, где бы каждый из них мог бы спокойно жить, приготовить им наследство. Если бы только об этом заботился Ной, то окружающие восхищались бы: «Какой заботливый отец! Какие счастливые дети при таком отце!» Да, так делали все, но не Ной. Вместо 3-этажных особняков для своих сыновей он строил 3-этажный ковчег, в котором будут спасены все, кто туда войдет. Будучи взрослыми, сыновья могли бы сказать Ною: «Знаешь, папаша или дедушка, ты уж устраивайся сам, как хочешь. На горе построил какой-то ковчег и намерен когда-то плавать. Странно. Мы не видим никаких оснований для тревог. В жизни еще такого не бывало, чтобы в наводнение вода поднялась до гор. Нет уж, папаша дорогой, при всем уважении к тебе, мы уж лучше останемся в спокойствии здесь». Могли дети или родственники так сказать Ною? Могли. Но благодарение Богу в ковчег спасения вошли все его сыновья, его жена и жены сыновей. Пришел день, когда гнев Божий излился на всех живущих на земле, и только Ной со своей дорогой семьей был спасен. Велика верность Бога нашего. За праведность и послушание одного человека милость получила вся семья. Благоразумный Ной сохранил самое ценное для своих детей – жизнь. Прошел потоп, земля зацвела вновь, и сыновья Ноя наслаждались всеми плодами ее. Дорогие мои дети, я хочу немного упростить это святое повествование и дерзаю сравнить жизнь семьи Ноя с жизнью нашей семьи. Скажу вам, милые дети, для меня нет ничего более прекрасного и драгоценного, как служить Господу. Это желание было у меня еще в юности, но и до сего дня цель всей моей жизни та же – созидать Церковь Христову. Служение Богу было для меня отрадой. И даже тогда, когда пришло время создавать семью, меня сильно волновало одно – не свяжут ли меня дела житейские? Не отвлекут ли от служения в Церкви Христовой? Я знал, что тот, кто хочет подвязаться в деле служения Богу, не должен связывать себя делами житейскими. Как же быть? Я видел много семей, в которых муж и жена были заняты только друг другом и детьми. И такие семьи принято считать благополучными. А я хотел вести совсем другую жизнь. Об этом молился Богу, и Он меня услышал. Семейные узы не только не связали меня, хотя я и очень люблю мою жену и детей, Бог свидетель, но и помогли мне в моем служении. Расскажу вам еще об одном дне из моей жизни. Это было в первых числах августа 1964 года. После 2 месяцев разлуки я вновь встретился с вами. Надолго? Это обычный вопрос, каким меня встречали дома. В это утро я ничего определенного не ответил, но, увидев очень трудное положение семьи, на другой день сказал, что уехать просто не могу, не имею права. Но и оставить служение я тоже не мог. Что же делать? И мы согласились не говорить о нашей нужде никому, но пребывать в посте и молитве, чтобы сам Бог разрешил этот неразрешимый для нашей семьи вопрос». В те дни я никуда не выходил, усиленно молился Богу, зная, что у Него нет тупиков и безвыходных положений. В самый ответственный час Он непременно придет на помощь. Так было и тогда. На 3-й день молитвы к нам приехала в гости Прасковья Александровна из Ленинграда, бабушка Паша, как вы ее потом называли. Я знал ее с детства. Она приходила к нам в Ленинграде и отпускала наших родителей на богослужение, оставаясь с 4 маленькими детьми, какими мы тогда были. Мы были очень рады встрече, и я спросил: «Дорогая тетя Паша, надолго ли вы к нам приехали? Решили погостить, отдохнуть или дела у вас какие есть в наших краях?» «Нет», — ответила она. «Я услышала, что у тебя, Митенька, есть уже семья, маленькие детки, и вот я решила взять отпуск и навестить вас, и если чем можно будет, помогу. В моем распоряжении месяц». Да, это был ответ от Бога. Бог, видевший тайное, воздал нам явно. Мы благодарили Господа за скорый ответ, и я в тот же день уехал на служение. Дорогие дети, бабушка Паша настолько влилась в нашу семью, что была для нас как родная. Через месяц она поехала в Ленинград, взяла расчет. Последние 15 лет она работала домработницей в одной богатой семье и сразу, не задерживаясь, приехала опять к нам. Многие, видя усердие нашей бабушки Паши, считали, что мы платили ей много денег. Но платить нам было нечем. Да и ни за какие деньги нельзя было найти такого человека, как она. Бабушка Паша любила повторять в молитве: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты указал мне место в служении Тебе». Да, эта милая старушка успокоила мое сердце, и я не тревожился так сильно о вас. У нас она пробыла до мая 1968 года. Затем тяжело заболела и уехала домой. Я в это время был в заключении за мое служение Господу. Мой срок подходил к концу, и я успел увидеть ее на смертном одре. Вместе мы совершили благодарственную молитву, и через несколько дней Прасковья Александровна отошла в вечность. Да, в лице этой доброй старицы Бог воздал нам во сто крат еще здесь, на земле. Я напомнил вам о благословенном служении и жертвенности бабушки Паши, чтобы вы возблагодарили Господа за его великие дела и милость к нашей семье. Не удивляйтесь, дорогие дети, что наша семья не похожа на другие. Вы уже в совершенных летах и понимаете, что если все мы решили служить Господу, то нужны и жертвы. Надо оставить все. Я оставил все ради Господа, но у меня сохраняется забота о вас, мои милые. Какое у вас намерение в жизни? В этот ответственный период жизни Церкви на земле не хотите ли вы полностью посвятить себя для строительства новозаветного ковчега? Эта работа самая нужная, самая ответственная. У меня к вам два вопроса. Приняли ли вы святое водное крещение? Если еще нет, то принято ли вами твердое решение войти в церковь через святое крещение? Приняв крещение, готовы ли вы будете оставить все и следовать за Иисусом Христом? Прошу вас ответить на мои вопросы, а еще лучше ответьте на них себе. Иногда искренние и любящие Господа души объявляют о своем желании вступить в церковь только летом. Я считаю, что открыть свое желание перед народом Божьим вы должны тогда, когда в вашем сердце созрело это желание. Когда юноша или девица заявили о своем желании стать членом церкви, этим они уже связали себя с живой церковью Христовой. Служители и вся церковь уже будут наблюдать за этой душой, наставлять ее, заботиться о ее духовном росте. Главное же, конечно, в том, чтобы для самой души этот вопрос уже был решен и сделан верный выбор. Я знаю случаи, когда зимой преподавали крещение, но эти случаи редки. Мне пришлось только дважды преподавать крещение в ледяной воде. Итак, труд ваш да не будет тщетным пред Богом. Он на нашей стороне. Слава Ему! До славного вознесения Церкви Христовой! Самое мое большое желание вместе с вами – помолиться Господу. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали третью передачу, составленную по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А сейчас мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Ты верных не лиши. Пусть плоть боится цепи пленной, и пусть тюрьма ее страшит. Но мысли тьмой порабощенной за Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной до ныне мир не отковал. О нет, никто во всей вселенной нас чести нашей не лиши. Пускай с враждою откровенной толпа позором нас клеймит, поднимем знамя правды вечной, любовью злобу победим, и честь не в славе быстротечной, а в торжестве любви. Нет, никто во всей вселенной не похитить богатство в нас. Пусть на алтарь борьбы священной от нас возьмут жестокий час. И серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним. Мы тайной счастье овладеем.